так обнимал. Дай мне помнить дивные обеты, что не раз в молитве я давал, что смолкала Господу хвала. Много лет я скорби и забот. Дай мне твердо стать.